Глава 30. Сокровище. Действия по штурму острова были продуманы загодя, а потому первый их этап прошел четко и слаженно. Для начала воздушная армия выдвинулась вперед, к берегам острова и тут же вызвала его реакцию. Словно сторожевые псы, с деревьев снялись летучие мыши, большой тучи ринувшиеся в атаку. Однако на сей раз все пошло не по их плану. Едва увидев неприятеля, мои летчицы повели подопечных назад, к кораблю. Спустя несколько ударов сердца с небес зазвучала песнь доблести, а затем летучие мыши вышли на дистанцию полета стрелы. «Стреляй!» — скомандовал Шартак, спуская тетиву. Я сам нажал на спуск, отметив, как болт присоединился к другим снарядам. Две тучи устремились друг к другу, одна оперенная, другая состоявшая из летучих тварей. Они не разминулись. Неизвестно, может, у мышей были куцые мозги, может, они просто увлеклись атакой, однако на опасность среагировали слишком поздно. Стрелы собрали богатую жатву, и она не прекратилась на одном залпе. Филины яростно расходовали колчаны, я сам успел перезарядить арбалет, наблюдая, как с неба падают темные тушки. И только спустя долгие секунды летучие мыши догадались рассыпаться в стороны. «Оставить! Прекратить стрелять!» — заорал Шартак, до предела напрягая глотку. Еще несколько подарков ушло в небо, но большинство лучников подчинилось. Все для того, чтобы позволить атаковать уже воздушной армаде. Гарпии, сирены, грифон и один мантикор ринулись на потрепанного врага. Их встретили те самые крики, но все еще звучавшая песнь, вкупе с потерями не позволили противнику действовать так же эффективно, как в нашу первую встречу. Лишь парочка гарпий вильнула в сторону, а остальные... Остальные устроили настоящую бойню, мстя за свое прошлое поражение. А хорошо начали, да Шартак. «Просто отлично», — ответил Филин, как и я, не отрывавший взгляда от творимого в воздухе. Резня там подходила к своему логическому завершению. Немногие умные мышки удирали прочь, остальные присоединялись к своим мертвым товаркам. Вообще их поведение было несколько странным. Создавалось ощущение искусственности. И да, я так-то был в курсе, что нахожусь в компьютерном мире и тут все и вся, нули и единицы, однако на практике это не особо чувствовалось. А здесь, мыши были словно запрограммированы на одно действие, отпугивание незваных гостей. И тут сразу возникал вопрос, а сколько тогда еще защиту этого сейфа? Найти этот ответ предстояло методом проб и ошибок. А начинать искать стоило сразу, ибо солнце уже касалось горизонта, обещая скрыться в ближайшее время. Благо, первое препятствие на пути оказалось устранено, мышки кончились, и можно было приступить к высадке. На воду оказалась спущена шлюпка. Увы, нам, подойти к самому берегу коротка не могла. Слишком большая осадка у нее была, и стоило порадоваться хотя бы тому, что удалось приблизиться на сотню метров. Кокг же в плавание вообще не брался, по причине того, что не мог поспеть за ланью. Вот и пришлось нам переправляться медленно и печально, да еще и с приключениями. Первое же плавание лодки оказалось встречено морскими обитателями. И ладно бы нас поприветствовали русалки, так нет. Вместо них из воды выметнулись подозрительного вида щупальца. И ведь в этой лодке плыл как раз я. «Скажем нет хентаю», — проорал, взмахнув секирой. Сразу три отростка упали обратно в воду, но иные потянули за лодку, намереваясь ту перевернуть. Увы, для них данное поползновение оказалось быстро пресечено. Сначала ударила моя секира, затем к ней присоединились мечи филинов и несколько стрел. С такими аргументами монстр вынужден был посчитаться, убрав оставшиеся тентакли. А других зверушек в воде то ли не оказалось, то ли они не решились поприветствовать таких буйных гостей. Наша команда и иные до земли добрались в полном составе. Разбиться по отрядам. Проверить наличие противоядий. Отдал приказ, на время сбрасывая веселье и становясь серьезным. Все, что было до этого, опасности не представляло. Но вот змеи меня напрягали, так как вполне могли положить немало солдат. Благо, опасностью с их стороны я озаботился еще в Бьянке, направив одну из сирен закупиться у зельеваров и алхимиков. Потратиться пришлось сильно, но и прибыток вышел неплохим. Плюс кое-какие запасы ранее предоставили магнаты. В общем, мои войска оказались неплохо обеспечены, а значит, и реализовать можно было более рисковую стратегию. Так, повторяю для забывчивых. Прочесываем остров медленно, осторожно, отрядом держаться на виду друг от друга, не геройствовать, перья не распускать и вырезать все, что движется. Ясно, ответом стал согласный гул, тогда двинули. Повинуясь этим словам, отряды разделились, начав прочесывать лес и, Разумеется, я шел в первых рядах. Возможно, разумнее было бы всей толпой сразу направиться к цели, но не стоило забывать о том, что у нынешнего события имелась и еще одна задача. Требовалось набрать опыта. Причем не только мне, но и подчиненным. Потому-то я и намеревался вырезать здесь все ползающие и шипящие. Местные же обитатели данному плану не обрадовались. Следующий час проходил напряженно и интересно. Каждый шаг требовал осторожности, за каждым кустом могла притаиться какая-нибудь гадина, более того, она зачастую там и ждала. Концентрация змей на острове оказалась какой-то совсем неадекватной, но в этом и был интерес. Сражение выдалось весьма напряженным и у меня, и у товарищей. Но, в конце концов, стали подходить к концу даже казавшиеся нескончаемыми рептилии, а необследованная часть острова сократилась до высокого холма в его центре. Доспехи, оружие и маска также оказались найдены, весьма благотворно сказавшись на моем настроении. Так что оставалось лишь закончить с последним делом на сегодня. Наверх мы поднимались уже в глубокой темноте, благо идти пришлось недолго, а чувства Минотавра помогли различать землю под ногами и очертания окружения. На вершине же холма мы обнаружили хижину, в которую ранее не смогли попасть по воздуху. Причем, что странно, она не была окружена стеной, отсутствовали и средства, способные отпугнуть змей или летучих мышей. Это только подкрепило мои недавние подозрения. Ну да сильно беспокоиться я не стал, пребывая в уверенности, что если с чем-то не справлюсь сам, так подсобят парни и девушки за спиной. И вот с таким настроем и постучался в хлипкую дверь. «Хозяин! Эй, хозяин! Не дашь ли водицы напиться? А то так есть хочется, что аж переночевать негде». Некоторое время за дверью царила тишина, затем послышался шорох и, наконец, раздался скрипучий женский голос. «Кого демоны на ночь глядя прислали? Почто беспокойте?» Мне так и представилась старая карга из тех, что так и норовит огреть клюкой нерадивую молодежь. И, как показало время, я не сильно ошибся. Так, в деталях. Спустя секунд дверь распахнулась и нам предстала древняя, сморщенная ламия. «Да чего же вас много, супостаты?» — проговорила карга, недовольно оглядев весь мой отряд. «Ну так я думал к тебе в одно рыло зайти, так сказать, по-соседски. Да только запустила ты дом. Всякие змейки, мышки завелись, одному и шагу не ступить. Пришлось друзей пригласить. Но ты ведь не против?» «Еще как против», — недовольно отозвалась ламия. «Впрочем, раз уж приперлись, выгнать просто так не выйдет. Чего ты хочешь от меня? Сразу к делу, люблю такое. У меня тут одно сокровище йотуны украли, и есть подозрение, что утащили в свой родной мир. Не подскажешь, где ближайший проход в Йотунхейм? Коли скажу, уберешься во свояси, с рассветом уберусь. Век мне пива не видать, коли нарушу слово. Ладно тогда, покажу я на карте, где тебе искать вход в ледяной мир». С этими словами старушка подползла к стоявшему у стенки сундуку и извлекла из того ту самую карту. При этом у меня не мог не родиться один закономерный вопрос. «А я думал, тебе погадать там надо, на костях, требухе или чем ином. Все уже сделано. Чай, когда почуяла проход меж мирами, так сразу определила место его и природу, дабы знать, чего опасаться стоит». Умно, не мог не похвалить предсказательницу. Ей такая оценка явно понравилась. По крайней мере смотреть она стала менее сурово, но от планов избавиться побыстрее от незваных гостей не отказалась. Передо мной развернули ту самую карту и ткнули пальцем в один из множества изображенных на ней островов. «Сюда тебе надо, Минотавр, сюда плыви». Система на эти слова немедленно отреагировала, зафиксировав на карте координаты. Причем даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, они находились за пределами моей начальной локации. То есть в ближайшие 4 дня мне их посетить не светило. Ну да и не страшно, на этот срок хватит и других занятий. «Вот спасибо, удружила». Обратился уже к Лами. «Может тебе нужно чего? Если не золото, так зелий лекарственных, требуется мне, чтобы убрались вы прочь, а больше и ничего», — ответила старая перечница. «Ладно, ладно, но знай, на этих словах, я сменил тон на серьезный. Если проблемы какие возникнут, шли мышь, чем смогу, помогу. Я запомню это, Минотавр», — также серьезно ответила предсказательница. «На этой ноте мы и расстались». Войско, выполнившее все свои задачи, разбило лагерь на берегу. Я же перед сном еще и выбрал награду за получение нового, 34 уровня. Приобретенным умением стал Слеер. Слеер, +5 к силе, +2 к выносливости, плюс 25% к урону против противников 8 ранга и плюс 10% защиты от их атак. Скажу откровенно, что пока не был настолько уверен в своих силах, чтобы махаться с тварями наподобие упомянутых йотунов, но в перспективе навык был крайне полезен, а прибавка к характеристикам могла пригодиться уже сейчас. Благодаря ей мой показатель силы уже равнялся 90 очкам, не хватало совсем немного до заветной сотни. Правда, увы, легкие возможности повышать характеристики себя исчерпывали. Книги расовой мудрости выдали практически все возможные. От них мог прийти лишь один навык, да и то, приносивший выносливость с ловкостью. Тренировки обещали немало мучений. С ними разве что грести изо дня в день, только так заветные очки и заработаешь. Уровни получать тоже становилось сложнее. Врагов в начальной локации вроде бы почти не осталось, так что я даже не знал, кого поубивать в следующие 4 дня. Ну да ничего, сплаваю, разведаю, может и отыщу врагов, а с ними и заветные очки характеристик. С этими мыслями я и погрузился в сон. Полдень 18-го дня, у старого дуба, я стоял на носу судна и с интересом всматривался в завесу. Не то чтобы пленка, препятствовавшая мне выйти из начальной локации, была чем-то совсем необычным. Я уже видел ее раньше, как на горизонте, так и в прошлых погружениях. Но все же зрелище это было ярким, интересным, особенно вблизи, а потому проигнорировано быть не могло. Выглядела завеса как переливающаяся пелена, через которую просматривались искаженные очертания моря, небес и берега острова, того самого острова, к которому мы намеревались пристать. Не такой уж и большой клочок земли оказался поделен этой границей пополам. Благо, нужный объект находился именно с нашей стороны. Имел я в виду могучий разлапистый дуб, настоящий исполин под 40 метров в росте, с крайне высокой вероятностью, именно тот, что хранил у своих корней нужный мне артефакт. Благо еще одно указание, наличие агрессивных существ рядом, также подтверждалось, рядом с дубом бродило множество ящериц. Ну да их вольготная жизнь в этот час подошла к концу. Бравая высадка десанта со мной во главе скоренько объяснила животине, кто тут у нас царь природы, а кто материал для сумочки. После чего настала очередь поиска клада. «Эй, великий дуб, может подскажешь, где здесь найти часть доспеха, а то сейчас не там копнем, корни тебе повредим. Так может лучше обойтись без таких неприятностей, мой собрат предупредил о вас, а потому я помогу, ройте в этом месте». С последними словами земля рядом с берегом зашевелилась, из нее высунулся корень и ткнул в ничем не примечательный участок почвы. И вот что скажу, я таким сервисом был крайне доволен. Копать пришлось недолго. Искомый объект нашелся почти у самой поверхности, и выглядел он как скелет в доспехах. Очень большой скелет, в броне под свой размер. И вот что примечательно, большинство элементов доспехов на нем истлели, проржавели, грозили рассыпаться от одного прикосновения, но вот кераса наоборот, будто только что вышла из-под молота кузнеца. Без всяких пояснений было ясно, что вещь эта непростая. С ними же, несокрушимая кераса, выносливость плюс 1 за каждые 10 уровней, умение крепость тела, пока на вас находится эта броня, выносливость прибавляет 12 очков жизни вместо 10, ограничение, только для минотавров, часть сета стальной гигант, бонус за владение двумя частями сета, навык всплеск силы, 40% мощности, на 2 минуты увеличивает вашу силу на 10%, вот это да, вот это я понимаю вещь, конечно, сейчас она, как и любой масштабируемый артефакт, дает не так уж и много, но и немало. Она уже прибавляла мне 3 очка выносливости, и увеличивала почти на сотню показателей жизни. А ведь еще был всплеск силы, идеально подходивший под мои нынешние и будущие стати. Теперь бы еще подогнать броньку под мои желания, да найти недостающие части сета. Правда, если с первым все было довольно просто, можно было слетать в Бьянке и получить помощь знакомого кузнеца, то вот со вторым проблемы наблюдались. Я глубоко сомневался в том, что рядом валялось еще что-то из стального гиганта, ибо артефактные наборы сами по себе были редки, а уж состоящие из масштабируемых предметов тем более. По факту, мне очень повезло найти хотя бы второй элемент комплекта. Вернее, в этом мне помог невозможный уровень сложности, обеспечивший весьма богатый урожай роялей на начальной локации. Тут тебе и пара фортов, и город, и артефактная колесница, и эта самая кераса, и учитель в Бьянке, и арена подпольная. Много всего, однако и у такого изобилия есть свойство кончаться, а потому надеяться на удачу с находкой нужных артефактов не стоит. Лучше всего будет поискать недостающие части на аукционе. Надеюсь, хоть в этом он меня не подведет. Подведя такой итог, я отдал Шартаку необходимые распоряжения, задал курс для Лани, после чего сам устремился в Бьянке. Предстояло забрать кое-какие вещички. Вот что меня радует в землях, так это отдельные игровые условности, которые меняли аспекты жизни в более удобную форму. Вот сколько бы времени в реальности кузнец подгонял мне детали доспеха, дни и это в лучшем случае. Тут же он справился всего за час. Ровно так же обстояло дело с иными моими заказами. Первые краги уже вышли из рук кожевенных мастеров и оказались отправлены в войско с посыльными в виде звена гарпий. И ровно так же оказались готовы флаги. Три флага, пара для кораблей и один, как штандарт в войске. Пока я их еще никому не показывал, но уже знал, где произвести презентацию. При одной мысли об этом из горла вырвался смех, вызвавший подозрительный взгляд со стороны Рагнара. Эйнхири полнился подозрением и не зря, ведь именно он должен был стать моим знаменосцем. Хотя может пожалеть и назначить на это дело Сирену, на первый раз, чисто из сострадания, куда теперь, спросил чувствующий недоброе викинг. А теперь мы вернем должок и нагрянем на подпольную арену, ударим весельем по этому затхлому болоту. Я откладывал этот визит уже очень давно, но теперь, с новым навыком и лучшими характеристиками собирался заполучить заветную награду, чего бы это ни стоило. Глава 31. Триумфальное возвращение. «Хозяева, открывайте, народ требует пива и зрелищ!» – прокричал я, тараня копытом ворота. Народ за моей спиной радостно наблюдал за бесплатным представлением. Девушки из числа гарпия и сирен перешучивались, смеялись, вели себя вольно и непосредственно. И только викинг был хмур. А еще у Рагнара время от времени дергался глаз, стоило ему бросить взгляд на знамя в руке Тинар, рыжеволосой сирены. Определенно, я правильно сделал, что не поручил ему нести флаг. Последствия могли быть интересными, но весьма болезненными. Для меня, да не ломай ты ворота, отворяю я. Послышался голос привратника, а затем явился и он сам, своей крайне недовольной персоной. Уже знакомый тип сначала бросил взгляд на меня, потом на сопровождение, взвесил шансы, да и махнул рукой, разрешая войти всей компании. Оно и понятно. Пускай сейчас я привел лишь малую часть войска, но даже ее было достаточно, чтобы разнести тут все по бревнышку. И ни стены, ни постояльцы не могли тому помешать. Так что нежелание привратника затевать ссору было предельно понятным. Войдя внутрь, не стал заглядывать в саму таверну, а направился в подвал и вскоре уже услышал гул довольных голосов. Видно, на арене опять происходило нечто интересное. Становилось даже любопытно, откуда здесь берутся бойцы и зрители. Я ведь с прошлого раза изрядно подчистил островок и думал, что тут окажется запустение, а нет, толпа бездельников налицо. Впрочем, это как раз хорошо, такое местечко в моих владениях было довольно полезно. Так, Рагнар, иди к местному заправили и запиши меня, а еще передай, что если ему вздумается представить меня новичком, любителем прекрасных дам или еще чем-то подобным, рукоять этой секиры окажется в его заднице. Причем проделаю я это прямо на арене и вот ведь наверняка словлю овации зрителей. И да, если хочешь, добавь что-нибудь от себя. Рагнар поручению явно обрадовался и, бросив еще один взгляд на флаг, быстро удалился. Я же направился уже знакомым маршрутом, прихватив своего знаменосца. Уже очень скоро мы ступили в знакомую пещеру, перегороженную решеткой. Итак, у нас гость, который вы, возможно, помните. Между тем послышался голос зазывалы. Свирепый минотавр, милостивый к слабым и беспощадный к врагам. Настоящий монстр, если перейти ему дорогу, Ервин Высокий. Переждав достаточно редкие одобрительные крики, распорядитель продолжил. И сегодня вам будет представлено по-настоящему редкое зрелище, ведь против Ервина готов выйти его сородич, еще один минотавр, безжалостный ко всем своим соперникам. На этой самой арене проливший литры чужой крови, расколовший десятки черепов, Моран. А вот теперь возгласы стали оживленней, одобрительней. Моего будущего противника здесь знали. Ну что же, взглянем и мы на него. Едва только решетка поднялась, я ступил на вытоптанную землю арены, сирена вышла следом, счастливо держа флаг. Моя знаменосица была в восторге от намечающейся шалости. А вот огр-распорядитель, вот он нет. Бросив быстрый взгляд на нас, крикун было намеревался отвернуться, но замер, посмотрел вновь, на меня, затем на знамя, на меня, на знамя. Лицо Эгра покрылось пятнами, он пытался что-то сказать, но только бесполезно разевал рот. Кажется, я его сломал, но ничего, это за все то хорошее, что было прежде, с процентами. В это же время со стороны трибун слышались раскаты смеха, а показавшийся из другого входа Минотавр изволил усмехаться. Во взгляде противника явно читалось пренебрежение. И не то чтобы я добивался подобного эффекта, но результат радовал. Расслабленный враг, легкая добыча. Лошадиное дерьмо, лучше сам упади на секиру, иначе я тебе с этим помогу, заговорил этот тип. Изрублю тебя на куски, а затем помочусь на остатки. Я ничего не ответил, только внес запись в мысленную книгу обид с пометкой «Вернуть должок поскорей». Благо, будущая схватка это позволяла, а сам распорядитель явно желал начать ее как можно скорее. Начали. Проорал Огр, отскакивая к краю арены. В то же мгновение я и враг устремились друг к другу. Наша поступь затрясла арену, скорость оказалась такой, что дистанция сократилась почти мгновенно. После чего моя и его секира ударили навстречу. Раздался гулкий звон, и с этим звуком оружие врага оказалось отклонено несравненно большей силой. Мое же правое плечо продолжило движение, врезавшись в неприятеля, который не устоял на копытах. С жалким стоном враг рухнул на землю, а я уже на него. Наши морды оказались очень близко друг к другу. «На!» – проревел, ударив переносицей в его голову. Макса страха встретилась с носом противника, еще раз и еще. И пусть в моей собственной голове немного помутилось, враг совершенно потерялся в пространстве, сведя глаза в кучу. Этим следовало воспользоваться. Приподнявшись, упер колено в грудину Марана, схватил его за кисти рук и сжал, что есть силы. До ушей донесся треск костей, протяжный вопль боли. «Что, еще хочешь на меня помочиться? А если так?» Пронеслось в голове. Все еще держа руки противника, потянул их наверх, сильней, еще сильней, напрягаясь всем телом. «Нет, прошу», успел просипеть враг, но было поздно. С последним усилием задуманное удалось, и в моих лапах оказались оторванные конечности. Сам же неприятель этого не пережил, скончавшись в ту же секунду. Арена встретила действие оглушительной тишиной. Кажется, шок можно было зачерпнуть рукой, но уже через пару мгновений толпа взорвалась ликующими криками, и громче всех орал давишний Огр. «Да, да, наш Минотавр доказал свою грозную славу. Еще никогда я не видел столь короткого, но свирепого боя. Вот уж верно, что этого парня не стоит оскорблять». Зрители никак не могли успокоиться, зрелище им отчетливо понравилось. Я же сам даже несколько удивленно прислушивался к себе, ведь изначально ничего такого не планировал, просто поддался эмоциям. Хотя сам бой и вправду вышел на славу, обещая надолго запомниться. Внимание, вам доступен выбор. Немедленное получение награды, 8 очков характеристик, или право на новый поединок с возможностью увеличить приз. Что вы выберете? Знакомое сообщение системы появилось перед глазами, и мой ответ был тем же, что и в прошлый раз. Еще. Вот это настрой. Нашему Минотавру мало крови. Он хочет вкусить ее еще. Ну что же, своего сородича Ирвин порвал словно малое дитя, так как же он справится с противником более быстрым, ловким? Что он противопоставит несущему смерть? Эти слова догоняли меня уже в пещере, в которой я опустился прямо на пол, стараясь вернуть потраченные силы. Не то чтобы недавняя схватка меня сильно утомила, но, только оказавшись на арене, я понял, насколько был уязвлен прошлым поражением, как хотел взять реванш. Прошлая неудача была болезненна, но в этот раз поражения не будет, в этот раз только победа. Спустя минут пять решетка поднялась вновь, и я оказался на вытоптанной площадке, вместе с восторженной сиреной. И на сей раз смех отсутствовал, лишь оживленные разговоры. Символы, они такие, даже самые абсурдные могут получить уважение, если соответствующим образом подкреплены. Впрочем, сейчас не до данного развлечения. Куда важнее понять, что собой представляет этот несущий смерть. А оказался он эльфом. Мечником-эльфом, с привычным для его расы высокомерным взглядом, в котором, однако, виднелась опаска. О судьбе своего предшественника он был осведомлен и не собирался меня недооценивать. Что же, значит, для этого боя подходит только один план, надежный, как моя секира. Начали. Звучит голос Огра. Мы одновременно шагнули друг к другу. Движения эльфа плавные, легкие. Мои тяжеловесные, грубые. Он сосредоточен, напряжен. Я словно бы небрежен. Мы сближались неторопливо, но арена не столь велика и вскоре дистанция сократилась до одного стремительного рывка. Я видел в глазах эльфа сомнения. Он был опытным воином, он чувствовал подвох, не решался атаковать первым. И тогда ход сделал я. Одним шагом наполовину сократил дистанцию, замахнулся секирой. В тот же момент действовать начал мечник, отшагнув в бок, с явным намерением вонзить клинок в открывшегося меня, но копыто ударило в землю, вздыбив туда основание. Застигнутый на полушаге, эльф рухнул на колени, обреченно встретив точно нацеленную секиру. Один удар, второй и третий. Все, противник мертв. Невероятно. Еще никогда я не видел столь уверенной заявки на чемпионство. Донеслось уже мне в спину. Две победы во мгновение ока. Две победы без единой царапины. Но сможет ли наш претендент так же легко справиться с третьим противником? Одолеет ли он того, кто превосходит его во всем или может откажется от схватки? Внимание, вам доступен выбор. Немедленное получение награды, 16 очков характеристик, или право на новый поединок с возможностью увеличить приз. Что вы выберете? Бой. Четко отвечаю, после чего скрываюсь в пещере. За моей спиной опускается решетка, позволяя выдохнуть напряжение. Вроде бы все прошло легко, но я прекрасно осознавал, что недавний противник был опасен. Если бы не топот, он вполне мог меня измотать уколами, оставить множество ран, а затем добить. Как же хорошо, что у дракона я приобрел две книги расовой мудрости. Однако жаль, что в ближайшее время этим инструментом не воспользоваться. Придется полагаться на другие. И что же у нас есть? А ведь многое: маска страха, взрыв силы, рассекающий удар, отличное оружие, доспехи, несколько гранат. Этого должно хватить. Итак, новая схватка, новый бой. Принялся разогревать толпу огр. Сражение за чемпионство. Наш кандидат расправился с двумя противниками и теперь остался лишь шаг для победы. Но все вы знаете, что просто так заполучить ее не получится, верно? Распорядителю ответили довольные крики. Только лучшие, самые сильные, могут заполучить звание чемпиона. Только те, кто совершил невозможное. Так посмотрим, доступно ли Ервину Высокому подобное. Решетка передо мной поднялась, позволяя в третий раз шагнуть на арену. То же произошло с противоположной стороны, открывая путь троллю. И ведь не простому, мать его троллю. Титанический рост 1,7 м, серая кожа, прочная шкура, все это говорило об одном. Передо мной показался пещерный тролль, 8-й, мать его, ранг, не уступающий, а может даже превосходящий Эйнхериев. И знаете, что я почувствовал? Да облегчение и только. И нет, это был не признак сумасшествия, ну может маленький такой. Ведь причина данного чувства крылась в том, что я досконально понял, в прошлый раз победить было невозможно. В той схватке я бы проиграл, а потому то потакание чувствам, жалость к ведьме были оправданы. А в этот раз, со Слеером, прямо предназначенным противостоять подобным титанам, мы еще поборемся. Да начнется бой, прокричал Огр, после чего бросился с арены с заметно большей прытью. И понятно почему, ведь пещерный тролль сдерживаться не собирался. Издав громогласный рев, абразина ринулась в атаку. И знаете, на арене как-то резко стало тесно. Исполинская дубина прочертила воздух, заставив резко отпрянуть. Думая воспользоваться инерцией противника, я рванул вперед, и чуть за это не поплатился. Тролль отшагнул и вновь ударил, едва не прихлопнув меня. Еще пара атак окончательно доказали, что он был не просто сильным, но и умелым бойцом. Отвратительное сочетание. Пока меня спасало только одно – большая ловкость. У противника туша была такого роста и комплекции, что быстро двигаться просто физически не могла. А потому всякий раз я успевал отпрянуть от удара, кружил, медлил, выискивая прореху в защите. Я надеялся, что успею найти ее раньше, чем иссякнет выносливость. Но, как оказалось, мои планы были слишком наивны. В какой-то момент неудачи окончательно доконали тролля. Он рванулся в атаку, занося над головой дубину. И я было решил, что благоприятный момент настал, но ступня тролля впечаталась в землю, и тут же пространство подпрыгнуло, свалив меня с копыт, бросив прямо под ноги врага. С ужасом я почувствовал то, что раньше видел лишь со стороны. Воздействие топота. Сознание орало благим малым: надо вставать, убираться прочь. Но тело просто не слушалось. Пространство расплывалось перед глазами. Все, что я сумел сделать, это вскинуть секиру над головой. В нее то и врезалась дубина. Удар оказался чудовищным. Кости, тело застонали от нагрузки, в глазах потемнело еще сильней. Но самым поганым оказалось то, что тролль не думал давать поблажки. Он налег на дубину с удвоенным желанием. И пусть наши силы были примерно равны, масса имела значение, грозя раздавить меня в следующую секунду. Взрыв силы, вонзилась в мозг спасительная мысль, и я ей тут же воспользовался. Мгновение и мои мышцы наполнились новой мощью. Секира оттолкнула дубину вместе с неожидавшим такого противником. Я же не упустил шанса, следующим ударом все же добравшись до плоти врага. Шаг к противнику, вырвать оружие и новый удар, увернуться от дубины, и шагнуть следом за троллем, пытающимся разорвать дистанцию. Устоять под встречной атакой, рубануть и еще. В какой-то момент события просто смазались, мысли почти исчезли из головы, осталась одна только задача – держаться рядом с врагом, потому что иное, смерть. Я не знаю, сколько провел в таком состоянии, может минуту, может пять, но очнулся, лишь осознав, к чему все идет, к поражению. Как бы я ни старался, как бы ни бил, чудовищная выносливость и бешеная регенерация врага нивелировали все успехи. Раны затягивались на глазах, а вот мое состояние становилось только хуже. Это чувствовалось даже через угар битвы, а значит оставалось только одно – поставить все на зеро. Очередная атака дубиной прошла над головой. Я присел, а затем прыгнул, задействовав всю доступную силу. А ее во мне было в достатке. Тело распрямилось будто пружина, вознеслось высоко вверх, выше плеча противника. А затем я взмахнул секирой, активировав рассекающий удар. Лезвие вонзилось в шею, четко различимая волна пошла еще дальше, вгрызаясь в плоть. Правда, убедиться в успехе атаки мне не удалось, лапища тролля ударила меня, смахнув, точно муху. Пролетев несколько метров, я врезался в барьер арены, размочалив в собой пару досок, и все же даже сквозь поднятую пыль, боль, помутнение мне удалось уловить стонный звук падения. Врага я все же достал, не твердо встав на копыта, сделал шаг и тут понял, что сообщения системы все еще не было. Враг оставался жив. Подстегнутое адреналином сознание заставило ускориться, а там и увидеть, как гигантская туша тролля ворочается на арене. Его шею пересекала громадная рана, из которой бурно хлестала кровь, движения были хаотичными, словно припадочными. Возможно, так сказывалось повреждение позвоночника, так или иначе, но самым отвратным было то, что прямо на моих глазах кровотечение тролля замедлялось, рана стягивалась, и если только дать ему время, враг готов был продолжить бой. «Сдохни же ты, наконец!» — проревел с едва сдерживаемым бешенством. Впрочем, понимание того, что одними словами противника не убить, подстегнуло к действиям. Я устремился к троллю, левой рукой сорвав с пояса мешочек, подбежал к самой морде твари, а после вдарил ему кулаком в зубы. Моя ручища прошла сквозь преграду, проломив несколько клыков, кулак разжался, выпуская подарочек. После чего я резко рванул прочь, но глаза тролля внезапно прояснились, загорелись бешенством. Он резко дернулся, щелкнув пастью. Его зубы сомкнулись на моей руке, прошили сталь доспеха, плоть, кости. А затем я кубарем откатился прочь, орошая землю уже своей кровью. «Да подавись!» — крикнул и активировал рунные гранаты. Тут же прогремел взрыв, из пасти монстра вырвался фонтан крови, зубов, мяса. Сам тролль захрипел, зажимая раны. Но эта скотина даже так не умерла. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Держа секиру одной лишь правой рукой, принялся бить по врагу. Удары приходились по морде, животу, лапам. Почему придется, благо, многого не требовалось. Через несколько секунд тролль все же обмяк, перестав цепляться за жизнь. А затем и система наконец подала сигнал прибавления опыта. Да, да, я чувствовал слабость, боль, едва стоял на копытах, но все равно в груди кипело чувство триумфа. Этот бой, этот великолепный бой, такого я не испытывал еще никогда. Невероятно. Поддержал меня Обр, он сделал это, он заслужил чемпионство. Тролгат повержен, встречайте легенду. Распорядитель неистово орал, зрители вторили ему, но я мало обращал на это внимание, потому что перед моим взором предстало кое-что куда более интересное. Поздравляем, вы прошли 3 испытания и одержали верх. Награда: титул чемпион арены острова Бьянки, увеличение известности, репутации у наемников и других участников подпольных боев. 20 000 опыта, 32 очка характеристик. Внимание, вы должны выбрать, какую характеристику хотите улучшить: сила выносливость, ловкость, сила магии, устойчивость к откату, ментальная выносливость. Да, это именно то, к чему я стремился, и даже кое-что большее. Известность и репутация среди наемников окажутся очень кстати, как и опыт. Очки характеристик послужат самым лучшим образом. Впрочем, выбрать, куда их распределить, можно и позже. А сейчас лучше гордо войти назад в пещеру, дождаться, когда рядом окажется восторженная, но чуточку обеспокоенная сирена, а решетки закроются. После чего испустить усталый вздох и умереть. Кровотечение меня успешно добило. Глава 32. А мы с подарками. Возродился я в той же самой пещере с уже целой рукой и полным запасом здоровья. Рядом обнаружились доспехи, оружие и явно обрадовавшийся моему возвращению Тинар. Удачно, что я прихватил сирену с собой. Было кому присмотреть за вещичками. Но все же каков был противник. Это же надо, такая живучесть и тяга к битве. Он ведь был изранен, с трудом мог двигаться, но все равно оттяпал мне руку. И к слову об этом, я же наруча лишился. Тот был как раз на потерянной конечности. Ну да ладно, все равно тот был дрянным, а хорошие вещички остались при мне. И к слову, раз уж у нас тут спокойная атмосфера, то есть повод использовать полученную награду. Как там было, выбрать между шестью характеристиками? Понятное дело, ментальную выносливость и стойкость к откату сразу исключаем. Они для меня почти бесполезны. Сила. Прибавка к ней позволит не только достичь заветной сотни, но и уйти серьезно вперед. Честно признаю, что вложение выйдет стоящим, учитывая то, что и топот, и рассекающий удар завязаны на эту характеристику. Поднять выносливость или ловкость также имеет смысл. На текущий момент они у меня хоть и в терпимых значениях, но могли быть лучше. Однако все эти рассуждения делаются скорее для очищения совести, ведь на практике я уже знаю, какую позицию желаю улучшить, силу магии. Выбор может показаться странным. В самом деле, на кой мне эта характеристика, я ведь и пользуюсь ей только при применении рунной магии, которой занимаюсь очень и очень редко. В последние пару недель ничего, кроме изготовления гранат, я с ее помощью не делал. Так чем же обосновано мое решение? Так именно низкими значениями той самой силы магии, ведь именно из-за них я и вынужден был забросить занятия с рунами. На самом деле проблему можно было увидеть на недавнем примере с троллем. Я ему в рот закинул подарочек из шести гранат, где они и взорвались. Однако эта тварь выжила. Возможно, она бы все-таки померла от кровотечения и ожогов, но факта данная гипотеза не отменяла. Взорванные в самом уязвимом месте, гранаты так и не смогли упокоить израненного противника. Отчасти это было из-за того, что они изготавливались практически из говна и палок, отчасти потому, что использовалась обычная, а не старшая руна. Однако и мои показатели силы магии тут также сказались. Будь они выше, противник бы сдох с гарантией. Сейчас я имею 21 единицу в силе магии. Это меньше, чем у волхва, а жрецы по данному показателю меня обходят, как Феррари Жигули. Однако имея 53 единицы в СМ, можно будет действовать совсем иначе. Пусть я все еще буду уступать тем же жрецам, но не критично, и мои изделия уже не станут жалкими поделками. Также не стоит забывать о том, что прибавка магических характеристик повысит мою устойчивость к магии, особенно учитывая то, что благодаря Одинсону она и так является лучше, чем могла бы. Вот и получается, что я стану сложнее убиваемым, да с новыми возможностями на ниве истребления противника. А учитывая наличие аукциона, на котором можно присмотреть интересные начертания, на ниве рунной магии я смогу реально многое. Нужно только дождаться окончания строительства гильдии магии, и тогда можно будет развернуться во всю ширь. Впрочем, кузню посетить стоит и пораньше, оживив проржавевшие навыки. Хотя конкретно сейчас я в замок возвращаться не собирался, ведь были еще необследованные земли, и армия, плывшая на лани, имелась и деревень Колами, которые должны были присоединиться ко мне по результатам успешного устранения всех мешавших им врагов, а там может и еще какая напасть выползет. В общем, требовалось еще поработать, прежде чем удастся немного перевести дух, и раз так, рассиживаться нечего. Подбодрив себя таким воззванием, я поднялся на копыта и направился на поверхность, где для начала посетил само питейное заведение, решив полюбопытствовать, нет ли там охочего до сражений люда. Вдруг мне кого примечательного один послал, ну и выяснил, что папаня был сегодня непривычно щедр, выделив целую пятерку боевых красоток. У тех вместо волос были змейки, вместо ног хвосты, но в остальном девчонки были хоть куда, да и по боевым качествам радовали. А главное, медузы охотно согласились служить великому мне и тут же направились к замку, я намеревался взять их в будущий поход. Ну а расправившись с этим делом, уже можно было полететь к ламеям, благо до них было недалеко. Этот вечер для ламей обещал выйти спокойным, тихим, обычным, пожалуй, даже скучным, если спросить самых молодых из клана. Но все меняется, когда приходит он. Первым признаком перемен стала группа гарпий, возглавляемая рыжеволосой сиреной. Эти существа были союзными для ламей, к тому же в последние дни стали довольно частым явлением, пролетая мимо, а потому переполоха не вызвали, пусть внимание и привлекли, которое усилилось в несколько раз, когда стало ясно, что летят они к поселению. Тогда уже змейки принялись выходить из домов, заодно, исключительно на всякий случай, прихватывая с собой оружие. Правда, увиденное зрелище как-то резко остудило боевой настрой, зато прибавило веселья. Группа крылаток подлетела к центральной площади, опустилась, и вперед всех вышла сирена, гордо держа в руке флаг. При этом лицом она пыталась изобразить суровую серьезность, но не получалось, да, на фоне флага так в особенности. Дамы и дамы, спустя несколько минут вас посетит несравненный воин, великий покоритель острова, красавчик и большой поклонник одной юной леди, Ервин Высокий. Дочь старейшины густо покраснела, спрятавшись за свою мать, соклановцы зашептались, бросая на несчастную, хотя по мнению многих наоборот счастливую, девушку взгляды. Сама же Шелис весело улыбалась, наблюдая за всей этой сумятицей. Она любила веселье, впрочем, как и один ее знакомый. И вот в таких условиях на небе и появилась колесница. Ну что же, как и хотел, я произвел совершенный фурор. Встречали меня с большим энтузиазмом. Только и оставалось, что улыбаться и махать рукой. А стоило выбраться из колесницы, как ко мне подползли Шелис и ее дочь, отчаянно пытавшаяся спрятаться от взглядов. «Леди, я не знаю, как это вам удалось, но сегодня вы выглядите еще лучше, чем в день нашей последней встречи», — произнес, аккуратно целуя протянутую руку старейшины. «А ты совсем не изменился, Ервин», — довольно ответила та. «Правда, а я думал, что сумел прибавить немного сумасшедшинки, но ничего, буду стараться в этом направлении. Главное, не перегни палку, мне просто нужен кто-то сдерживающий. Ну знаете, очаровательная красотка, которая одним словом заставит к себе прислушаться», — произнес, показательно кося глазом. «Тяжело такую отыскать», — сочувственно ответила Шелис. «Хотя у меня есть одна на примете. Я думал, целых две, нет, нет, только одна». Мне погрозили пальчиком. «Мама», — это не выдержала так и не представившаяся девушка. Увы, ее возмущение мы оба успешно проигнорировали. «Ладно, я к чему прилетел», — заговорил, вспомнив о делах. «Для начала, подарки». С этими словами, я принялся извлекать из колесницы припасенные сувениры, которые были позаимствованы мною у магнатов. Было у них много чего интересного, но с учетом посещения ламей взял я то, что с гарантией имело бы успех, то есть отрезы хорошей ткани и украшения, простые для обычных жителей, дорогие и наделенные полезными эффектами, для Шелисса и ее дочери. «Зачем я такое провернул? Да просто имел возможности, захотел. Это мне почти ничего не стоило, а девочкам было приятно. Вон с какой охотой расхватали ткани, серьги и колье, примеривая, жарко обсуждая, делясь планами». Поднявшийся ажиотаж успокоился очень нескоро. Когда же шум немного утих, я решил все же приступить к официальной части. «Леди Шелис, ваше селение мне тут давало задание. Требовалось набить морды всяким супостатам, что вам досаждали. Так что, все проделано. Железные болваны уничтожены, макаки занесены в черную книгу, и даже гномов мы побили. Все селения», — уточнила подозрительная старейшина. «Именно так. Последнюю их деревню обнаружили и привели в чувство полчаса назад», — сообщил я. «Повезло мне с тем, что армия с моря заметила поселение коротышек, высадилась, и даже без всякой крови привела под мою руку. А я сам чуть было не опростоволосился, не заметив факта отсутствия выполнения задания и того, что в самом квесте упоминалась эта деревня. Ну да все хорошо, что хорошо кончается. Рада это слышать. Ервин, ты доказал, что на самом деле может подставить крепкое мужское плечо», — Шелис лукаво улыбнулась. «Что же, мы также выполним договор. Деревня-то лишь присоединится к твоим владениям. Это значит, что в ряды твоего войска каждую неделю будут вступать одна ламия. Что же касается налогов, надеюсь, ты не откажешься взимать их зельями. Я, разумеется, согласился. Так что итог коротких переговоров вышел приятным для всех нас. Потом был выбор представительницы клана, на этой неделе вступающей в мое войско. И по совершенно невероятному стечению обстоятельств ей стала одна краснеющая дева, имя которой оказалось Натис. Да, дочь старейшины все же представилась. Ну а когда разобрались с этим, был устроен небольшой пир, который успешно затянулся до самой ночи. А что, спешить мне было некуда, два уровня, и умения в виде мирное сожительство 2 и мастер рунной магии 2 оказались получены, все известные враги побиты. Так почему бы не отдохнуть, тем более, когда есть возможность еще немного посмущать одну особу. Утро 19-го дня, к северу от острова, легкий ветерок со вкусом соли дует в морду, солнышко светит, над головой полощется флаг, рядом топчется недовольный Шартак. Хорошо, Ервин, что это за хрень, прошипел Филин, наше знамя, и какого хрена на нашем знамени изображена эта лошадь, эй, это не лошадь, а единорог, ты чего не видишь, сиреневый, мать его, единорог, именно, и какого дьявола, он изображен на нашем знамени, это не он, а она, так, Ервин, стой, я не хочу слышать объяснения, просто не хочу. Поздно он напомнился, это принцесса дружбы, а девиз ее дружба, это магия, как раз то, что мне подходит, ты ведь знаешь, я минотавр добрый, можно сказать, белый и пушистый, готов нести по миру свет и любовь, Ервин, Шартак простонал, закрыв рукой лицо, ты совсем недавно обратил в рабство гномов, многие из них получили амнистию, вырезал гоблинов, это были долбанные дикари, оторвал руки своему противнику на арене, он плохо себя вел, указал с назиданием, и вообще, они все не хотели со мной дружить, Ервин, прошу тебя, просто замолчи, пожалуйста, в ответ я разразился гулким хохотом, ведь именно такой реакции и ждал, и прямо чувствовал, что новый герб подарит еще целое море отличных эмоций, не то что скучный старый, а что будет, когда его увидят другие игроки, как их перекосит, не терпелось посмотреть, вообще настроение у меня было чем дальше, тем лучше. Создавалось ощущение выходного дня, все противники разбиты, большинство земель разведаны, знай себе, плыви на корабле по волнам, греби, если есть такое желание или просто бездельничай, лепота. На текущий момент мы двигались вдоль северного побережья острова и обследовали территорию, разослав в стороны звенья гарпий. Таким образом, под контроль попадала территория от побережья родного острова, до границы завесы, ничего из виду не упускалось. Однако пока результаты выходили слабыми, пару раз потребовалось слетать на родной остров, истребив стаи зверья, еще несколько раз пришлось отразить атаку морских чудищ, но в этих случаях я участвовал исключительно из-за Гейса, а так бы подчиненные и без моей сиятельной персоны справились. В такт таким мыслям со стороны правого борта что-то булькнуло, неужели, какая рыбка клюнула, между тем события развивались чем дальше, тем интереснее. Вскоре воду по правому борту прорезал длинный плавник очень необычной формы. Он походил на исчербленное лезвие ножа, имея неровные выступы остроконечной формы. Притом, показав себя на пару мгновений, чудище явно намекнуло на весьма представительные размеры. Возможно, оно было способно нас повеселить. «Ярл, прошу, позвольте мне его приручить». Это подал голос жрец Нирда, с горящими глазами взиравший в водную гладь. «А сдюжишь?» Вопрос был непраздный. Жрецы Нирда от своего бога приобретали умение приручения. Весьма ценный дар, который еще и можно было развивать. Однако он имел свои ограничения. Если всякие первоуровневые пташки и простенькие волки приручались без проблем, какие-нибудь трехранговые мишки и кабанчики тоже особых трудностей не доставляли, то более сильные особи уже могли сорваться в ходе ритуала. Притом с весьма интересными последствиями. Свободолюбивая жертва приручателя на 5 минут приобретала бонус в 50% ко всем своим характеристикам и ярую злость к недоброжелателю. Так что упокоить ее становилось куда сложнее. А ведь требовалось еще и осуществить этот самый ритуал, то есть держать будущего питомца в живом состоянии рядом с жрецом Нирда, но достаточно далеко, чтобы тот не мог вцепиться клыками, когтями и иными частями организмов своего возможного хозяина. В общем, не удивлен, что прежде Кнут ходил исключительно с волками да кошками. Одиночке приручить кого-то более сильного было почти невыполнимой задачей. В составе группы до 5-го ранга включительно жрецы Нирда демонстрировали хороший шанс успеха, но вот выше тот падал в разы. Точной механики никто не знал, но вроде бы шестого ранга приручалось лишь каждое четвертое чудище, седьмого, уже каждое восьмое. Шанс успеха можно было повысить, развивая соответствующие навыки, но все равно, провал был весьма вероятен. «Я должен попробовать», — между тем ответил Кнут. «Хороший настрой», — одобрил я и, повернувшись к подчиненным, крикнул. «Так, парни, у нас интересная работенка, поможем изловить Кнуту зверушку. Тварюшка большая, так что вперед идут исключительно анубы, эйнхири, хердманы, держите строй, остальным оставаться в стороне и помогать, только если заметите угрозу жизни товарищей». Ясно, услышав утвердительные возгласы, сам взял в руки щит и палицу, приготовившись к бою. Характер и один гейс не позволяли уклониться от будущей схватки. Между тем чудище повело себя как последняя свинья, в том смысле, что раз показавшись из-под воды, оно нырнуло в глубину и не спешило подавать признаки жизни. Минута проходила за другой, но ничего не происходило. Я уже успел чуть расслабиться, подстегнуть себя, задуматься о вечном, и где-то посреди этих состояний и произошло нападение. Гадина атаковала без единого предупреждения, одним стремительным движением выметнувшись из воды на палубу. Однако ей не повезло в одном направлении прыжка, ибо в конечной точке оказался один из эйнхириев, которые таких зверушек ели на завтрак. Громадная голова наткнулась на щит и оказалась остановлена, а затем и отброшена в сторону мощным ударом топора. На краткий миг тварюшка застыла, ошеломленная, позволяя себя разглядеть. Выглядела она как помесь ужа и ежа, то есть была большой змеей, из туловища которой по бокам и вверх торчали острые плавники. Рубить такую мечом было бы отдельным удовольствием, ну да нам такого и не требовалось. Ведь задача была задержать, а у меня, оказавшегося ближе всего к оглушенной тварюшке, как раз был отличный инструмент для этого. «Давай, Кнут!» — крикнул я, прижимая змеюку щитом к палубе. «Ньорд, владыка рек и морей, к тебе обращаюсь», — тотчас начал возносить молитву жрец. Слова зазвучали бесконечной чередой, складываясь в предложение, постепенно набирая силу. Но мне было некогда наслаждаться представлением, ведь был один отвлекающий фактор. Требовалось удержать одну очень прыткую гадину на месте. Та, сложив плавники, мигом стала скользкой, словно кусок мыла. Судя по шипению, змеюка Ирьяна выступала за свободу слова, совести и командирского тела. Но не тут-то было. От меня еще никто не уходил. Пафосные мысли оказались сбиты очередным взбрыком змеюки. Та извернулась и огрела меня хвостом, и главное, как огрела, ударила меня по заднице. Урона не нанесла, но обидно оказалось до жути. Благо, Кнут уже заканчивал свою молитву, произнося заключительные слова. «Молю, поделись своей силой, надели властью над этим монстром». На миг глаза жреца вспыхнули синим и тут же погасли, а затем змея под щитом задергалась еще неистовее. «Мне не удалось, убейте ее», — прокричал неудавшийся питовод. «Ну что же, это было ожидаемо. Я отпускаю», — предупредил, отскакивая со щитом в сторону. Получившая свободу змеюка тут же распушила многочисленные плавники, зашипела, да только надо было сразу в атаку идти, а не выпендриваться, что ей наглядно пояснила пятерка анубов, пришпиливших тварюшку к палубе. Дальнейшее ее существование было чистой агонией. «Прошу меня простить, ярл, я не справился», — повесив голову, начал читать покаянную речь жрец, но был перебит. «Рано сдаешься, Кнут, самое интересное только начинается», — подбодрил товарища я, внимательно всматриваясь в воду. Жрец также перевел взгляд туда и смог углядеть, как море прорезали сразу пара плавников знакомой формы. «Кажется, это товарищи невинно убиенной змейки пожаловали. И вы позволите мне попробовать вновь?» «Ну конечно, я же дал слово, что подберу тебе животнику. А раз дал, то сдержу. Так что сейчас лучше устройся на корме и читай свои воззвания оттуда. Ну а мы с парнями займем этих гадин». Жрец от этих слов буквально просиял, мигом улетев в указанном направлении. Я же подумал над прошедшей недосхваткой, представил, как буду справляться с двумя, тремя или более змейками, и понял, что стратегию надо менять. «Так, парни, тактика следующая. Создаем строй и встречаем гостей. Действуем от обороны, раним, но не убиваем. Лучники, займите позиции на корме и юте. Сбивайте прыть самым резвым. Эгиль, вдарь музычку пободрей. Песнь мужества сойдет». «Все ясно?» Ответом был согласный гул и усталое принятие от скальда. «Все никак не привыкнет к моему характеру, бедный. Отлично. Задачи определены. Цель поставлена. За работу, товарищи. Что же, распоряжение вскоре было выполнено. У бортов выстроились две шеренги. Та, что состояла из викингов, демонстрировала четкость линий. На палубе корабля они чувствовали себя уверенней, чем на земле. Анубам приспособиться к новым условиям было куда сложнее, но все они были опытными воинами, уже успевшими взять множество уровней, так что были опасны в любой стихии. Впрочем, змейки решили все же проверить нас на прочность. На сей раз рептилии не стали затягивать атаку, выметнувшись на палубу уже спустя минуту после своего появления в поле нашего зрения. И тогда же они смогли продемонстрировать все свои возможности. Первой оказалась круговая атака. Ощетинившиеся рептилии проскользнули к самым нашим рядам, чтобы отвернуть, пройдясь острыми гребнями. По их задумке, такой удар должен был стесать мясо до костей, но на деле натолкнулся на щиты и алебарды. После этой неудачи последовали атаки клыками, попытки найти брешь в строю. Да только парни у меня были опытные, к тому же мое присутствие давало бонус к силе что хердманам, что анубам, а инхерии поднимали физические возможности верующих в Одина и того сильней. Еще и усилия Гиля не стоило принижать. В общем, атаки змей не имели большого успеха, а стоило зазвучать голосу кнута, как по крайней мере одной из рептилий стало сильно не до нас. Та заметалась, ища возможность добраться до потенциального хозяина, однако была быстро приведена в чувство мной самим. «В глаза смотреть», — рявкнул я, огрев змею палицей. «Кто здесь главный? Кто? Ярл, но это ведь кнут ее хочет приручить», — напомнил мне один из хердманов. «Ах да, точно. Так ты хочешь быть домашней зверушкой? Хочешь?» Увы, змеюка не захотела и повторила судьбу своей предшественницы. Затем за ней отправила и вторая товарка, успевшая продемонстрировать плевки яда, а там и третья. И вот честно, у меня с парнями уже наклевывались вопросы, когда на четвертом, а в общем счете уже пятом монстрике ожидаемое событие наконец состоялось, зверушка приручилась. Правда, питомец кнуту достался немного не в кондиции. Его успели поприветствовать щитами, топорами, мечами и даже парочкой стрел. Ну да он же остался живым, а остальное обещало наладиться, благо постепенно зарастающие раны подсказали, что животинка обладала регенерацией, а дополнительную информацию о ней поведал уже сам счастливый жрец. Как оказалось, поймали мы шестоперого змея, чудище шестого ранга. Как показала практика, против слаженного строя он мало на что был способен, но в противостоянии с толпой являлся крайне опасным. Хотя лично меня радовали не боевые качества питомца, а его разведывательный потенциал. Все же этот шестоперый змей был амфибией, мог незаметно плыть под водой, таким образом имея возможность проникать в крайне укромные области. Этой рептилии было проще простого пробраться во вражеский порт, всплыть в укромной местечке и показать нам всю подноготную противника. А шестой ранг гарантировал, что морские обитатели его не схарчат, подавятся. Ну если только не случится фатального невезения, вроде встречи с кракеном. В общем, весьма ценная находка, которой остались довольны все члены корабля. На радостях, кнут даже согласился назвать змеюку палтусом, а остальные, возможно проявив благоразумие, решили не уточнять, за что ей такое имя. Ну а спустя час, успевший передохнуть кнут смог продемонстрировать еще одну грань своего дара, использовал просмотр вод. Этот дар позволял жрецам Нирда сливаться сознанием с морскими и земными водами, находить клады и сокровища в радиусе многих километров, но на сей раз оказалось обнаружено кое-что куда более интересное. На самой границе своего восприятия кнут почувствовал корабль. Что-то подсказывало мне, что встреча с ним будет интересной.